После форума продолжалась та же напряженная жизнь. Среди многочисленных встреч я запомнил одного из участников форума, американского левого Дэниела Элсберга, в прошлом эксперта Пентагона по планированию операций, получившего известность тем, что он в свое время передал прессе документы о подготовке американскими службами так называемого «Танкинского инцидента», якобы имевшего место нападения вьетнамских катеров на американский флот. Разговор с Элсбергом был вполне содержательным. Он рассказал много конкретно важного. Сам Элсберг произвел на меня впечатление человека искреннего, умного и эрудированного, страстного и эмоционального, быть может, даже не всегда уравновешенного. Конечно, наши позиции сильно отличаются, но все же не настолько, как это можно было предполагать. Другая встреча с западными левыми, с зелеными из ФРГ Петри Келли и Бастианом, генералом в отставке. В марте и мае состоялись встречи с премьерами Великобритании и Франции, Тэтчер и Шираком, посетившими СССР с официальными визитами. Люся уже встречалась с госпожой Тэтчер и господами Миттераном и Шираком в мае 1986 года. Возможно, эти встречи сыграли, наряду с другими факторами, какую-то роль в нашем освобождении. К Маргарет Тэтчер Люся и я были приглашены на ленч в посольство Великобритании. За столом, кроме нее и нас, были посол с женой. Формально именно они устраивали ленч, министр иностранных дел Хао и переводчица. Я говорил на свои обычные темы, об узниках совести, тут особую заинтересованность и осведомленность проявил сэр Джеффри Хао, и о разоружении, подчеркнув необходимость использовать возможности, возникшие в связи с отказом СССР от пакета в отношении ракет средней дальности. Я так же, как до этого на форуме, говорил о важности для всего мира, в том числе для Запада, поддержки политики перестройки в СССР с сохранением позиции по вопросу прав человека. В ходе беседы за столом Джеффри Хао вспомнил, как он несколько лет назад, может, 2 года назад, говорил с Громыко о проблеме Сахарова, и тот «пошутил», в кавычках. «Вы знаете, я не люблю сахар», никогда его не употребляю. Видно было, что эта шутка потрясла Хао настолько, что он даже через несколько лет вспоминал о ней с недоумением. С господином Шираком я виделся на приеме в Академии наук. Ширак беседовал 20 минут с президентом Академии Морчуком с глазу на глаз в его кабинете. Затем Ширак произнес речь перед собравшимися в зале приглашенными академиками. Это была хорошая речь, но я боюсь, что многие присутствующие ничего не поняли, так как не было перевода. Мне дали русский текст. До своего выступления, выйдя от Марчука, Ширак около 10 минут разговаривал со мной. Вокруг толпились корреспонденты с микрофонами и кинокамерами, так что каждое слово попало в прессу. Ширак вспомнил, присовокупив комплименты о встрече с Люсей в Париже. Я передал наилучшие пожелания от нее. Говорил об узниках лагеря особого режима и 190-й статье «Особо о деле Евсюковых». В последующем интервью французским корреспондентам я много говорил об Афганистане, впервые говорил о бомбардировках советской авиации госпиталей, развернутых французскими и немецкими врачами-добровольцами. В начале апреля я послал письмо на имя Эдуарда Шеварднадзе с просьбой способствовать освобождению Мераба Каставы. Через несколько недель Мераб был освобожден. В мае мне позвонил секретарь канцелярии МИДа Иванов. Он сказал: «Вы посылали письмо на имя министра иностранных дел по вопросу об осужденном Каставе. Я могу информировать вас, что Кастава помилован и в настоящее время находится на свободе». Я спросил, сыграло ли в этом роль мое письмо. Иванов: «Я ничего об этом не могу вам сказать». На самом деле, я уверен, что сам факт этого звонка является косвенным подтверждением того, что освобождение Мераба в какой-то степени связано с моим письмом. В мае важным событием для меня был международный семинар в Москве по проблемам квантовой гравитации. Я вновь, впервые после памятной встречи в Тбилиси в 1968 году, увидел Джона Уиллера, познакомился с Дезером. Оба они были у нас дома. Люся в прошлом году встречалась с Дезером в Бостоне, с Уиллером же она до сих пор не была знакома. Мне кажется, что наша встреча была не пустой, запоминающейся и теплой, благодаря Люсе и, конечно, благодаря нашим замечательным гостям. Мы говорили и об общественных, и о научных проблемах. Среди первых, как обычно, о сое. Уиллера глубоко волнуют принципиальные проблемы интерпретации квантовой механики и вообще философские эпистемологические проблемы, приобретшие такую остроту благодаря революционному развитию физики и космологии в 20 веке. Я, вероятно, не всегда его понимал и не во всем был с ним согласен, но общее вдохновляющее впечатление от его необыкновенно яркой научной индивидуальности, от его личности вообще, очень сильное. Уиллер сказал, что собирает книги и статьи об интерпретации квантовой механики. Оказалось, что он не знает лекции Леонида Мандельштама о косвенных измерениях. По моей просьбе Фейнберг выслал ему их. Я также встретился со Стивеном Хокингом. Я знал его работы, в том числе о квантовом излучении черных дыр, знаменитое хокингское излучение, о его болезни, о действиях в мою защиту. Сейчас, мне кажется, между нами возникла какая-то внутренняя связь, что-то более глубокое, чем просто беглое знакомство и обмен научными сентенциями. Я не знаю медицинской квалификации болезни Хокинга, но вижу ее ужасные проявления. Сильнейшую миопатию, приковавшую его к креслу-каталке, лишившую речи. Общение Стивена с другими людьми осуществляется с помощью компьютерного устройства. Перед его глазами на дисплее бегут строчки словарика, и он еле заметным нажатием бессильных пальцев переводит нужные ему слова на экран, набирая фразу. Затем механический голос произносит эту фразу вслух, как говорит Стивен, с американским акцентом, так как машину делали в США. Только несколько слов, в том числе «да» и «yes», Стивен может сказать сразу, без набора. Так он участвует в научных дискуссиях, общается с друзьями и близкими, пишет одну за другой свои статьи, содержащие глубокие и оригинальные идеи. Стивен женат, у него есть дети. Сила духа этого человека поразительна. Он сохранил дружелюбие к людям, чувство юмора и неистощимую любознательность, огромную научную активность. Хокинг ездит по всему миру, участвуя в многочисленных научных семинарах. Я несколько раз разговаривал с Хокингом, когда он с помощью своего механического кресла выезжал из зала заседаний и один раз присутствовал при общей беседе его с 10-15 участниками семинара. Это было нечто вроде пресс-конференции по основным вопросам интерпретации квантовой механики и в особенности введенной Хокингом вместе с Хартли волновой функции Вселенной. Во время первого разговора Хокинг дал мне оттиски своих последних работ – о потере когерентности в сложных топологических структурах, о направлении стрелы времени и другие. Первую работу он докладывал на семинаре и сказал, перефразируя Эйнштейна, «Бог не только играет в кости, но и забрасывает их так далеко, что они становятся недоступными». На другой день я сказал Стивену, что прочитал его лекцию о стреле времени и очень рад, что он теперь признал справедливость критики Пейджа, его сотрудника, по поводу ошибочного предположения о повороте стрелы времени в момент максимального расширения Вселенной и максимальной энтропии. Поворот стрелы времени возможен лишь в состоянии минимальной энтропии. Я не привел по робости самого простого и ясного примера. Замкнутой Вселенной в состоянии ложного вакуума с положительной энергией и равной нулю энтропии. В этот момент Хокинг сделал движение пальцами, и компьютер произнес бесстрастно «Yes». Я, к сожалению, не сказал, что впервые высказал идею о повороте стрелы времени в состоянии минимальной энтропии еще в 66 году и несколько раз возвращался к этой теме. Во время разговора рядом стоял неизвестный мне человек. Потом он подошел ко мне и сказал «Я Пейдж». Он открыл на заложенном месте Библию на английском языке. Это было Евангелие от Матфея. Пейдж, видимо, предлагал мне Библию в подарок. Я постеснялся, не решился взять, тем более, что я все же плохо читаю по-английски, а на русском Библия у нас есть, и мы знаем ее. Я все время вспоминаю лицо Хоукинга, его глаза. В конце июня во французском посольстве состоялась церемония вручения мне дипломов Академии наук Франции и Академии моральных и политических наук и медали Института Франции. Французские ученые много лет добивались проведения этой церемонии, но она могла состояться лишь после нашего возвращения в Москву. Однако и на этот раз их несколько обвели вокруг пальца. Шеррак, беседуя с Марчуком во время своего визита в СССР, просил его содействовать проведению церемонии либо во Франции, либо, если это затруднительно, в Москве. Марчук, естественно, выбрал второе. Управление внешних сношений Академии санкционировало проведение во французском посольстве церемонии вручения медалей и дипломов мне и замечательному математику Арнольду, тоже избранному в Академию наук Франции. Владимир Арнольд – сын моего университетского профессора математики Игоря Владимировича Арнольда. На церемонию были приглашены Марчук и советские ученые, ранее избранные в Академию наук Франции. Одновременно представители УВС устно санкционировали проведение в Фиане научного семинара в честь Арнольда и меня в соответствии с договоренностью Марчука и Ширака с приглашением советских и иностранных докладчиков. Но в последний момент Марчук известил французское посольство, что проведение научного семинара невозможно, так как это создаст нежелательный прецедент. Два члена французской делегации, физики доктор Мишель и доктор Мартен, в знак протеста против этого некорректного действия Советской Академии и тех, кто стоял за ее спиной, решили отказаться от приезда в СССР и участия в церемонии. Остальные французские ученые решили все же провести долго откладывавшуюся церемонию без семинара. Среди приехавших членов делегации были известные математики Картан с женой и Шварц. Церемония состоялась 29 июня. После вручения дипломов и медалей Арнольд и я выступили с ответными словами. Я, в частности, повторил тезис об ответственности ученых в современном мире, в проблемах мира, обеспечения необходимого человечеству прогресса и безопасности использования его достижений, в создании атмосферы доверия и открытости общества, в защите людей, ставших жертвой несправедливости. Говоря о безопасности прогресса, я упомянул идеи подземного размещения ядерных реакторов и необходимость соответствующего международного закона. Я поблагодарил всех тех, кто принимал участие в нашей судьбе во время Горьковской депортации и изоляции и способствовал освобождению. Подчеркнул большое значение приезда в Москву докторов Мишеля и Пикера во время нашей голодовки 1981 года. В моем выступлении содержались серьезные упреки в адрес Академии наук СССР и ее членов. В отличие от большинства зарубежных академий, Академия наук Советского Союза не выступила против моей депортации в 1980 году. Четыре ее члена, в том числе ученый-секретарь, то есть Скрябин, опубликовали направленную против меня провокационную и клеветническую статью. Я высказал надежду, что когда-нибудь они дезавуируют ее. Я также осудил отказ Академии способствовать проведению научного семинара. Я думаю, что отказ в проведении семинара произошел по требованию КГБ. Слишком было бы много чести для меня. Перед церемонией мы видели около машины гэбиста. Через несколько минут одна из щеток оказалась украденной. Вечером после церемонии и моего выступления, затронувшего в числе прочего Академию, неизвестные лица, безусловно, КГБ, разбили на машине заднее стекло. ГБ явно давало мне понять, что я должен держаться в определенных рамках и защищала Академию персонально Скрябина. Более неприятное, зловещее напоминание о неоднозначности нашего положения имело место за несколько дней до этого. Позвонил некто Мухамедьяров, неизвестный нам личный человек, сидевший, кажется, в 70-е годы в тюрьме и психушке, и, по слухам, ведший какие-то малопонятные игры с КГБ. Я взял трубку. Мухамедьяров сказал: «Я говорил вчера с вашей женой. Она сказала, что обо всем можно говорить по телефону. Я бы предпочел встретиться лично, но раз вы не хотите, скажу по телефону, не называя фамилий. мне пришлось в последнее время иметь контакты со многими работниками КГБ, в том числе с весьма ответственными. Они рассказали, что в конце 81-го, начале 82-го года было принято решение о ликвидации Елены Георгиевны, то есть об убийстве. Это решение не было утверждено на самом высоком уровне, видимо, в Политбюро, примечание Андрея Сахарова. Даты Мухамедьяров назвал после моего вопроса несколько неуверенно. Я сказал, что в случае убийства Елены Георгиевны я также убью себя. Я спросил, кто сказал вам все это? Один работник КГБ, генерал, занимается вопросами, я забыл, какими именно, но не имеющими отношения к нам. Кажется, Мухамедьяров сказал вопросами культуры. Звонок Мухамедьярова, несомненно, был инспирирован КГБ как напоминание и угроза. Что за этим последует, не знаю. Скорее всего, ничего. По существу сообщения Мухамедьярова, я думаю, что, возможно, на каком-то уровне КГБ на каких-то этапах действительно рассматривал план физического устранения, то есть убийства Люси. Как это часто бывает, те, кто распространяет клевету, начинают сами в нее верить. Поэтому в КГБ мог внедриться яковлевский стереотип Люсиного образа и наших отношений. Властной, честолюбивой и корыстной женщины, манипулирующей безвольным, далеким от жизни, тихим старичком, в прошлом гениальным ученым, ныне склеротиком. Мы имели множество доказательств ненависти КГБ к Люси. Вот один из эпизодов, постоянно стоящий у меня перед глазами. Однажды, когда я находился в больнице, Люси поехала за хлебом и еще чем-то в магазин, известный под названием «Стекляшка». Выходя из машины, она поскользнулась на глинистых буграх и, упав, больно ушиблась. Потом оказалось, что она сломала себе копчик. Люси несколько минут не могла подняться и лежала на земле. Ее обступили гэбисты из двух сопровождающих машин. Они злорадствовали и деланно хохотали. Никто из них не сделал даже малейшей попытки помочь упавшей женщине. Убийство Люси кому-то могло показаться способом решения проблемы Сахарова. Очевидно, этот план, если он существовал, не был принят в простейшем варианте. Но многое из того, что я рассказывал в воспоминаниях, слишком сильно к нему приближается. После инфаркта могли возникнуть надежды, что все разрешится само собой. Конечно, при этом надо было не допускать к Люсе врачей и тем более не разрешать поездки за рубеж. Именно такова была принятая по отношению к ней тактика. Вероятно, не случайно милицейский пост у дверей московской квартиры, отпугивавший врачей, был установлен сразу после того, как в поликлинике Академии у нее диагностировали инфаркт. Более мелкая, но характерная деталь. В 83-м году, когда Люся ехала в Москву, и ей было особенно плохо, я заказал для нее через медпункт кресло-каталку. Ее должны были встретить с ней в Москве на вокзале. Но кто-то отменил этот заказ. Попыткой морального убийства Люси были желтые пакеты, писания Яковлева, опубликованные в 83-м году в 11 миллионах экземпляров, другие клеветнические публикации. Они, к сожалению, часто попадали на благоприятную психологическую почву. Людям свойственно искать слабые стороны у тех, кто находится слишком на виду, тысячи биноклей на оси. Многие считали Люсю инициатором голодовок, многие не верили, что из зарубежной поездки она вернется к мужу и в ссылку. И сейчас те, кто не одобряет ту или иную сторону моих выступлений, позицию по отношению к узникам совести, участие в форуме, отношение к перестройке и Горбачеву, осуждение Сои или, наоборот, принципа пакета, склонны видеть в этом пагубное влияние Люси. Только вчера, написано в июле 87 года, один из рефьюзников говорил Люсе, что она обладает неограниченным влиянием на меня, советуя при этом мне более политично высказываться по проблеме Сои, чтобы не растерять поддержку, как он сказал. Бывшие мои друзья говорят, Сахаров — это уже не Сахаров. На самом деле Люсино влияние огромно, но не безгранично. И лежит оно совсем в другой плоскости, чем Сои, разоружение и тому подобное. Но касается человеческих отношений в первую очередь. И основано оно не на ее давлении на меня, а на взаимной любви в нашей счастливой, несмотря на все испытания, жизни. Еще одна линия событий последнего времени. В конце мая 87 года ко мне пришли крымские татары. Около месяца держал голодовку их соотечественник Умеров. Требование – прием Горбачевым делегации крымских татар для решения их национального вопроса. Я послал телеграмму Горбачеву, в которой обращал его внимание на сложившееся трагическое положение, и другую телеграмму Умерову с просьбой о прекращении голодовки. Получив мою телеграмму, Умеров снял голодовку. 7 июля ко мне пришел инструктор Ждановского по месту жительства райкома партии Резников и сообщил, что ему поручено передать мне следующее. Несколько дней назад делегация крымских татар была принята товарищем Демичевым, который заверил их, что советское правительство рассмотрит вопрос о восстановлении автономии крымских татар. Хотел бы надеяться, что это сообщение действительно знаменует поворот в судьбе крымских татар. В феврале-мае 87 года Люся и, в меньшей степени, я были вынуждены уделять много сил и внимания переезду из Горького. Разбору тысяч, без преувеличения, препринтов, книг, журналов, писем, упаковке вещей, ремонту двух квартир. Мне через академию, явно по указанию высоких инстанций, дали квартиру. Вместе с квартирой Руфи Григорьевны, в которой также прописана Люся, а я до сих пор с 71 года был захребетником, у нас две двухкомнатные квартиры на одной лестнице. Если бы у нас была такая благодать 10-12 лет назад. Как писал Межеров, все приходит слишком поздно. 6 июня из США приехала Руфь Григорьевна, ее сопровождала Таня с Мотей и Аней. У Тани с детьми была виза на месяц, фактически они уехали 2 июля. Это были дни, полные волнующих, сильных впечатлений для нее и детей, а для нас — дни большой радости общения с ними, детских голосов в нашей двойной квартире. Полгода мы жили втроем. У нас за эти месяцы успел установиться некий уклад жизни, одним из центров которого была Руфь Григорьевна. Мы с Люсей надеялись, что она проживет с нами еще какое-то время, по крайней мере, несколько лет. Судьба распорядилась иначе. Вечером 24 декабря Руфь Григорьевна ужинала вместе со всеми на кухне, принимала живое участие в общем разговоре о перипетиях академических выборов. Казалось, что она спокойно провела ночь. Но утром Люсе не удалось ее разбудить. Поздно вечером Руфь Григорьевна умерла на руках Люси и Зори, ее племянницы. В течение дня на ее лице несколько раз мелькнуло что-то вроде улыбки. В последний момент она приоткрыла глаза и вновь их закрыла. Мне кажется, что жизнь Руфи Григорьевны, несмотря на всю ее трагичность, можно назвать счастливой. Она прожила ее с огромным достоинством, неизменно находя способы быть полезной близким и дальним, умея видеть хорошее в окружающих и красоту в мире. Ей повезло с дочерью и другими близкими ей людьми. Суждения ее были ясными и меткими. Ее уважали все, кто с ней встречался, и очень многие любили. Что касается меня, то я чувствовал в Руфе Григорьевне очень близкого человека еще с момента наших первых встреч осенью 71 года. Люся всегда была очень близка со своими детьми, вынужденная разлука с ними — огромная беда ее и их жизни. Та непереносимая нагрузка, которая легла на детей во время Горьковского семилетия, не прошла для них даром. Об Алёше я уже писал. У Ремы возник большой перерыв в профессиональной работе, это, конечно, создает большие трудности. Еще трудней, трагичней с моими детьми от первого брака, особенно с младшим сыном Дмитрием. Из-за противодействия сестер я не мог жить с ним в годы его отрочества и юности. Сестры тоже не уделяли ему достаточно внимания. Получилось так, что он не удержался ни на физфаке, где он дошел до середины второго курса, ни в медвузе, там он числился только один семестр. Он не удерживался долго также ни на одной работе. Как сложится его жизнь, жизнь его сына? Дима в эти годы женился, потом развелся. Эти вопросы самые трудные, самые мучительные для меня, для нас с Люсей. Что еще я думаю? на что надеюсь в нашей жизни в будущем. Конечно, есть мечта о науке. Может, она не осуществится. Слишком многое упущено за годы работы над оружием, потом общественных дел, горьковской изоляции. Ведь наука требует безраздельности, а это все было отвлечением от нее. И все же присутствие при великих свершениях физики, высоких энергий и космологии – это уже само по себе глубочайшее переживание, ради которого стоило родиться на свет. Тем более, что в жизни есть и многое другое, общее для всех людей. Возможно, я буду также принимать участие, пусть даже в каком-то смысле формальное, в тех делах, где играет роль мое имя, в проблемах управляемого термоядерного синтеза, подземного размещения ядерных реакторов, управления моментом землетрясений. Похоже, что мы, я и Люся, не сможем полностью отойти от общественных дел, даже если получится разрешение проблемы узников совести и свобода выбора страны проживания, а пока им не видно скорого конца. Жизнь всегда что-то преподносит и требует внутренней гибкости и одновременно принципиальности. Мои главные мысли по вопросам разоружения и мира отражены в выступлениях на форуме и в других выступлениях первой половины 87 года. Я продолжал их развивать и в дальнейшем. В 87-88 годах я дополнил свою позицию принципиально важным тезисом. В настоящее время численность армии СССР значительно превосходит численность армий всех других государств. Исключительно важным было бы одностороннее сокращение срока службы в армии, ориентировочно в два раза, с одновременным сокращением всех вооружений, но с сохранением в основном офицерского корпуса. Сокращение срока службы является эффективным и реальным сейчас способом уменьшения численности армии. Я убежден, что такой шаг будет иметь очень большое значение для улучшения всей политической обстановки в мире, для создания атмосферы доверия. Он создаст предпосылки для полной ликвидации ядерного оружия. Очень велико также будет социальное и экономическое значение этого шага. В предисловии к выступлениям на форуме, опубликованном в Time, я писал: «Мои взгляды формировались в годы участия в работе над ядерным оружием. В активных действиях против испытаний этого оружия в атмосфере, в воде и в космосе, в общественной и публицистической деятельности, в участии в правозащитном движении и в горьковской изоляции». Основы позиции отражены в статье 68 года «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе», но изменяющаяся жизнь требовала ответных изменений, конкретного ее воплощения. В особенности это относится к последним переменам во внутренней жизни и внешней политике СССР. Главными и постоянными составляющими моей позиции являются мысль о неразрывной связи сохранения мира с открытостью общества, с соблюдением прав человека так, как они сформулированы во Всеобщей декларации прав человека ООН, и убеждение, что только конвергенция социалистической и капиталистической систем – кардинальное, окончательное решение проблемы мира и сохранения человечества.